Однажды я проводил лекцию группе психотерапевтов по моей книге «Шесть столпов самоуважения». Меня спросили, почему вы делаете упор на том, что должен сделать человек для развития самоуважения? Разве не является источником самоуважения то, что мы дети Божьи? Подобные вопросы мне задавали не раз. Верит человек в Бога и верит ли он, что он дитя Божье, неважно для проблемы самоуважения. Предположим, что Бог есть, и что мы действительно Его дети. В таком случае все дети Божьи между собой равны. Значит ли это в таком случае, что у всех должен быть равный уровень самоуважения? Неважно, живет ли человек осознанно или же неосознанно, ответственно или же безответственно, честно или же нечестно. Не думаю. Наше сознание все равно будет отмечать то, как мы себя ведем, и то, как мы мыслим. И это в любом случае будет оказывать влияние на наше внутреннее «я». Даже если мы Божьи дети, вопрос все равно остается. И что нам с ним делать? Будем ли мы по достоинству использовать этот дар или же зароем его в землю? Если мы предадим свои таланты, если мы будем жить неосознанно, без цели и без внутренней целостности, сможем ли мы заслужить прощение, сможем ли мы достичь достойного самоуважения? Сможем ли мы в этом случае избавиться от личной ответственности? Какую бы роль Бог ни играл в нашей жизни, безусловно, Он в любом случае не оправдает поражение, неосознанность и безответственность. Я говорю о том, что нам нужно взять ответственность за свою жизнь и счастье. Но не хочу сказать, что человек никогда не может стать жертвой случая или действий других людей, или что человек в ответе абсолютно за все, что с ним может случиться. Над чем-то у нас есть контроль, над чем-то нет. Если я пытаюсь взять ответственность за то, над чем контроля у меня нет, я ставлю под угрозу мое самоуважение, ведь неизбежно я совершу ошибку. Если же я отрицаю ответственность за то, что находится под моим контролем, я опять же ставлю под угрозу свое самоуважение. Мне нужно понимать, что зависит от меня, а что нет. Единственное сознание, которое я могу контролировать – мое собственное. Очень легко заметить разницу при наблюдении между людьми, которые практикуют самоответственность, и теми, кто не практикует. Самоответственность выражается в активной нацеленности на работу и на жизнь, а не в пассивном подходе. Если возникает проблема, то ответственные люди пытаются понять, что я могу сделать, какие действия я могу предпринять. Они не пытаются оправдаться, мне никто не сказал, что нужно делать. Или «но это же не моя работа». Они не прибегают ни к оправданиям, ни к обвинениям. Они, как правило, предлагают решения. В каждой организации встречаются и тот, и другой типы людей. Те, кто ждут, пока им дадут указания и решения, и те, кто эти решения и указания ищет. И лишь благодаря людям второго типа организации могут работать и развиваться нормально и стабильно. Я могу сказать, что я в своей жизни работал на довольно высоком уровне самоответственности. Я не надеялся на то, что другие будут исполнять мои желания и потребности. Но я могу вспомнить, когда я нарушил мой собственный принцип, что привело к довольно печальным результатам. Когда мне было 20 лет, у меня были бурные отношения с философом и новеллистом Айн Рэнд. За 18 лет эти отношения перетекали почти что во все формы. От студента и учителя, к форме друзей и коллег, к форме любовников и партнеров, и, в конце концов, к противостоянию. Поначалу мы заботились и поддерживали друг друга. В очень многих смыслах они были крайне ценными. Я очень многое узнал и очень сильно вырос. Но, в конце концов, отношения стали меня ограничивать, они стали токсичными, разрушительными. Они стали барьером для моего дальнейшего развития. Но я не взял инициативу в свои руки и не предложил нам пересмотреть наши отношения. Я сказал себе, что я не хочу провоцировать боль. Я ждал, пока она увидит и почувствует то, что вижу и чувствую я. Я надеялся, что ее рациональность и мудрость поможет найти решение, которое будет верным для нас обоих. По сути, я обращался к абстракции. К автору книги Атлант расправил плечи и не понимал, что имею дело с реальной женщиной. Я не осознавал и не думал над тем, что ее намерения кардинально отличались от моих, что она была полностью поглощена своими собственными заботами. Я не понимал, что ничего не изменится, пока я это изменение не совершу. И эта задержка привела к страданию и унижению для нас обоих. Я избегал ответственности, которая, по сути, лежала на мне. И как бы я себя ни оправдывал, все равно мое самоуважение не могло остаться нетронутым. И лишь когда я начал проявлять инициативу, я начал возвращать себе то, что я утратил. Эту схему я часто наблюдаю в различных браках. Один партнер раньше другого видит, что отношения подходят к концу. Но он или она не хотят оказаться плохим парнем, тем, кто бросает. Вместо этого начинается манипуляция. Попытка спровоцировать другого человека на первый шаг. Это жестоко, унизительно и подло. Это вредит обоим людям. Это саморазрушительно и самоунизительно. Я не только избегал самоответственности, но и сильно навредил своему самоуважению. А вот когда ответственность я принял, самоуважение я начал взращивать. Принятие ответственности – это не просто личный выбор человека и его предпочтения. Это и философский принцип, и очень важная моральная идея, которую человек принимает и усваивает. Когда мы принимаем ответственность за свою жизнь и счастье, мы тем самым подтверждаем, что другие люди не наши слуги, что они не существуют ради удовлетворения наших потребностей. У нас нет морального права относиться к другим людям как к инструментам и как к средствам, которые можно использовать. И у других нет права относиться таким образом к нам.